Глава 4. Голову выше. Я не стану отчаиваться, пока не обыщу каждый уголок этой посудины. Начну с полуюта, где прогуливается третий класс. Может быть, Джейми решил посмотреть на отбытие судна? Я плетусь по шотландской дороге, рыбьему хребту, ярко освещенному и шумному коридору, отделанному деревянными панелями. Стены, окрашенные белой эмалью, звенят от разноязычного гула, заставляя мою голову звучать в унисон. Я останавливаюсь у питьевого фонтанчика, чьи прохладные струи дарят мне короткое утешение. Затем иду дальше, едва не спотыкаясь по пути о порог двери, помеченный знаком «водонепроницаемо». Слева я вижу гудящие стены, украшенные надписями «Котельная шахта» с 6 по 1. Теплые на ощупь. Они, должно быть, ведут в котельные на нижней палубе, где кочегары скармливают уголь топком печей. Справа от меня находятся спальные места экипажа, расположенные по старшинству. Сначала стюарды по классам, затем техперсонал, повара, посудомойки и прочие чистильщики овощей. Дальше спальни персонала уступают место каютам пассажиров. Двери то и дело открываются и закрываются, позволяя мельком увидеть семьи, обустраивающиеся в удобных каютах с аккуратными койками, а иногда даже с раковинами и зеркалами. Меблировка выглядит значительно лучше, чем можно было ожидать в третьем классе, и идеально вписывается в уютное жилое пространство. Всему свое место. Кроме меня. Я замедляю шаг, глядя, как двое ребятишек прыгают с верхней койки. Их мать резко оборачивается и хватает сорванцов за уши. «Прыгните еще раз, и я сдам вас в кутузку». Пройдя, судя по ощущениям, несколько миль, я наконец-то вижу последнюю лестницу и иду за толпой на запах морской свежести. Двумя палубами выше люди снуют туда и сюда по общим залам, как пчелы в улье. В одной, курительной, висит едкий голубоватый дым. В другой, второй общей гостиной, раздается звон банджо. Джейми нет и здесь. Морской бриз овивает мое лицо, когда я выхожу на кормовую стапель-палубу, которая на пару с носовой поддерживает надстройку. Я карабкаюсь по последнему лестничному пролету на самую дальнюю палубу, непонятно названную полуютом. И тут опять же не помешал бы женский взгляд, поскольку это слово наводит на мысли о нехватке уюта. Словно по рисунку подковы я огибаю палубу. Люди, укутанные в тяжелые шерстяные пальто и толстые свитера, отступают при моем приближении. Некоторые мужчины даже приподнимают шляпы. Кажется, вуаль впрямь круто изменила отношение ко мне. Над палубой нависает стыковочный мостик, на котором за штурвалом стоит матрос. Когда я объяснила миссис Слоан, что если «Титаник» дает задний ход, им управляют со стыковочного мостика, она заявила, что готова поехать. Если такое огромное судно, как «Титаник», может дать задний ход, оно достаточно безопасно для нее. Матрос, стоящий у штурвала, замечает меня, и его низкий лоб прорезают такие глубокие складки, что ими можно пилить дерево. У меня перехватывает дыхание. Он разглядел, что у меня под вуалью, или он прогонит меня, потому что я оказалась не на своей палубе. Но затем он касается бескозырки, приветствуя меня и быстрыми движениями коротких рук начинает натирать латунные инструменты. Позади нас Саутгемптон съежился до размеров кукольного домика, и от этого вида меня бросает в дрожь. Юбкой я стираю капельки морского тумана с перил ограждения. «Прощай, Англия! Прощай, земля!» Страх ледяными иглами впивается в спину. Я впервые на корабле. Внезапно сама мысль о том, чтобы проплыть тысячи миль в стальной коробке, кажется не менее дикой, чем пролететь их на воздушном шаре. Но ведь люди постоянно так делают, правда? Кроме того, я на новейшем и потому безопаснейшем корабле во всей Атлантике. И у меня есть более важные поводы для беспокойства. К примеру, поиски Джейми. Я опускаюсь на одну из скамей, расставленных с носа до кормы, и пытаюсь придумать новый план. «Они берут шиллинг за ключ от комнаты», — говорит женщина, сидящая за мной. «Это грабеж. Нам не нужен ключ. — отвечает ей мужчина рядом. «Что у нас воровать?» «Мантилью моей матери». «Вот и я о том же». «Если ключи дают за плату, я могу заглядывать в каждую незапертую дверь, пока не найду Джейми. Хотя навряд ли я далеко заберусь до того, как меня объявят воришкой и упекут в кутузку, если здесь она вообще есть». Я наклоняюсь влево, взглядом скользя по стапель-палубе и спасательным шлюпкам наверху надстройки, кольцом опоясывающих лодочную палубу. В крайнем случае можно будет спать в одной из них. Конечно, тогда мне не помешает нарастить слой жирка, который защищал бы меня от ночных холодов. Атлантика наверняка будет холодна, как сугроб, особенно когда мы доберемся до льдов Ньюфаундленда. Голова сама собой вжимается в плечи, но я гордо поднимаю ее. Под лодочной палубой, на палубе Эй, женщины в моднейших нарядах в морском стиле и мужчины в элегантных костюмах, лоснящиеся как тюлени, собираются вокруг квартета музыкантов. Вид уровнем ниже, на палубе Би, где располагается второй класс, уже не такой впечатляющий. Мысленно я спускаюсь туда, где трудятся черные бригады, названные так из-за угля, с которым работают. Всего 10 палуб, ставших домом для 2000 пассажиров. «Джейми, смогу ли я вообще найти тебя?» Шмыгаю носом в шаге от того, чтобы утонуть в жалости к себе. «На этот раз не Жюль Винг», — произносит чей-то голос с акцентом как у Ба. У меня перехватывает дыхание. На скамье позади меня два мальчишки-китайца и мрачно хмурящийся парень постарше сменили супружескую пару и теперь играют в карты. Говорящий сидит посередине, держа карты у самого носа. На вид ему лет 11-12, он тощий, как спичка, совсем как Джейми в его возрасте, с большой головой и хрупким телосложением. «Я никогда не жулю», — ворчит ближайший ко мне мальчишка преувеличенно обиженным тоном завзятого жулика. Затем оглядывается на меня. Ему я дала бы около 9 или 10 лет, и совет носить одежду, из которой он не выпадает. Шапка ему явно велика и сползает на бок, а шейный платок такой драный, что больше похож на веревку висельника. Его по-детски нежные щеки то и дело сводят судорогой, отчего глаз подергивается. Очевидно, этим он и заслужил свое прозвище. Хмурящийся парень, по возрасту недалеко ушедший от нас с Джейми, закидывает руку, гибкую, как канат моста, на спинку скамьи. Мой взгляд цепляется за его кольцо. Оно похоже выточено из толстой ракушки и украшено резными круговыми узорами. Я видела резьбу, которую матросы делали на китовых зубах и костях, но на ракушках — ни разу. «Мы могли бы зарабатывать, показывая людям, как играть в ветра перемен», — говорит мальчик-спичка, и голос его звучит еще не по-мужски, но уже не по-мальчишески. Я замираю. Джейми придумал эту игру. Он любил карты, хотя после того, как проиграл все наши деньги на еду в покер, поклялся больше никогда не играть на деньги. Хмурый парень фыркает. «Ваша единственная работа сейчас — держаться подальше от неприятностей». А вот это уже голос мужчины. В нем нет тяжелых басовитых нот, однако он просто излучает спокойную силу. В отличие от мальчишек, щебечущих как птички, он говорит по-английски осторожно, напоминая кота, тщательно выбирающего, куда поставить лапу на скользких перилах. «Но почему тогда вы с Джейми идете на работу?» — спросил спичка. При упоминании имени Джейми я подскакиваю на месте. «Мы старше, а в White Star не нанимают детей». «Нет, это потому, что вы с Джейми поспорили, кто больше заработает, и не хотите, чтобы мы мешали», заявляет Винг своим ворчливым тоном, который так не сочетается с его детской внешностью. «И поэтому тоже». «Пари!» Это так похоже на того Джейми, который всегда подначивал меня. «Мы прошли через все. Соревнования, кто может дольше не дышать, кто дольше удержит яйцо на лбу, кто запихнет больше печенья в рот». Винг выдергивает карту из своего веера. «Ветра перемен!» «Ты не можешь положить ветра перемен, пока не сыграна восьмерка», — возражает мальчик-спичка. Взгляд хмурого парня скользит по мне и останавливается, пытаясь проникнуть под мою вуаль. Четкие очертания его скул так и манят меня провести по ним пальцем, словно по ножу, проверяя качество заточки. Но тут его взгляд скользит дальше, будто я не представляю особого интереса. «Бо, Олли выдумывает правила», — жалуется Винг. «Если вы, мартышки, не прекратите спорить, мы будем играть в старую деву». «Боюсь, он прав. Сначала нужно сыграть восьмерку», — слышу я собственный голос. «Если это приятели Джейми, значит, он и сам неподалеку, хотя я не вижу рядом больше ни одного китайца». «Ясно», — радуется Олли, прежде чем, по примеру Винка и хмурого Бо, уставится на меня. Я откидываюсь на подлокотник, чтобы одновременно и видеть всех троих, и не создавать искушения заглянуть под мою вуаль. «Откуда она знает о ветрах перемен?» — спрашивает Винг, переходя на кантонский, который, по их мнению, я не понимаю. Его щека снова начинает дергаться. «Может быть, Джейми соврал, что придумал эту игру?» — предполагает Олли. «Джейми не стал бы врать, ты, коровий зад!» Олли пропускает оскорбление мимо ушей. «Как ты думаешь, почему на ней вуаль?» Глаза Винка расширяются. «Может, у нее бородавки? Или вообще нет лица?» Бо со смешком поворачивается, и изгиб его позвоночника виден даже под курткой. «А может, вам обоим лучше заткнуться? Она из первого класса. Слишком хороша, чтобы вы трепали о ней своими языками. Если она из первого класса, почему тогда на этой палубе?» «Потому что первый класс гуляет там, где захочет. Прекратите пялиться на нее». Но мальчишки продолжают смотреть. «У меня нет бородавок. А если бы и не было лица, то как бы я смотрела на ваши забавные физиономии?» Спокойно говорю я по-кантонски. Олли удивленно открывает рот, выставляя на обозрение ряды кривоватых зубов. Винг прижимает ладонь ко рту, словно пытаясь скрыть состояние своих резцов. Бо выгибает бровь, и я наслаждаюсь минутным триумфом от того, что вызвало у него хоть какую-то реакцию. «Я ищу Джеймса Лака. Знаете, где я могу его найти?» Они медлят, и я вспоминаю двух мужчин, похожих на воду и дым — Тао и Фонга. Я слышала, что матросы суеверны, но даже представить не могла, что они настолько недоверчивы. Взгляд Бо скользит по стапель палубе, где уже собралась толпа. Парень вытягивает шею, словно пытаясь что-то разглядеть, а затем кивает на людей. «Начните оттуда». Я в два шага добираюсь до ограждения и всматриваюсь в пассажиров. Толпа расступается, открывая вид на спину молодого человека в матросской форме, который, наклонившись, гладит собаку. «Это Джейми?» Он стягивает шапочку и приглаживает волосы жестом, который я видела тысячи раз. Это действительно Джейми, хотя спина у него шире, чем мне помнится. Сердце сжимается, и все нервы, стянутые узлом внутри меня, похоже, превратились в желе. Наконец-то! Олли, присоединившийся вместе с Бо и Винком ко мне у ограждения, тихонько присвистывает. «Это же пудель! За такую собаку нужно платить!» Джейми всегда хорошо ладил с собаками. Говорю я, вспоминая, как все соседские псы ходили за ним хвостом. «Не думаю, что его интересует собака», — лукаво замечает Бо. «Что вы этим хотите сказать?» «Смотрите сами». Над собачкой склоняется, пристегивая поводок, юная леди, чьи блестящие каштановые локоны тут же падают на лицо. «Похоже, я не единственная дама из первого класса, якшающаяся с бедняками». Наряд у нее не такой вычурный, как у прочих богачей. Жизнерадостный бледно-желтый костюм с сережками-жемчужинками. Но ее прелестное личико с лучистыми карими глазами и нежными алыми губками из тех, от которых путаются мысли мужей и рукоделия их жен. Джейми что-то говорит, и ее аристократический носик мило сморщивается. Они беседуют? Олли высовывается далеко за ограждение. «Кто она?» Бо за шкирку тянет Олли назад. «Белый призрак к проблемам. Джейми следует избегать ее». Китайцы нередко с подозрением относились к иностранцам, от которых видели мало хорошего. «Она прелесть», — заявляет Винг и тут же кидает взгляд на меня. «Могу поспорить, от нее пахнет мармеладом». Олли вырывается из схватки Бо. «И маслом». «С чего вы так решили?» — спрашиваю я. Джейми говорит, они пахнут лучше всего. Они определенно хорошо его знают. Мама давала нам печенье с маслом и мармеладом, как только у нас появлялись свободные деньги, что, впрочем, случалось нечасто. Джейми взбирается по ступенькам не так ловко, как я помню, а так, словно раздумывает над каждой ступенькой. Я поражаюсь тому, как изменилось его тело. Новые мускулы позволяют лучше делать трюки, быстрее двигаться. Акробатика у него в крови, в отличие от меня. Мне всегда приходилось работать вдвое усерднее, особенно после того, как я начала округляться в некоторых местах. Пусть по английским меркам он невысок, не больше 5 футов 8 дюймов, в нем есть нечто яркое, привлекающее внимание, в том числе и девушек из первого класса с пуделями. Он спешит к нам, сияя смуглым золотом скул. Кивает мне. «Мэм?» Из меня рвется громкий смех, удержать который удается с немалым трудом. Пассажиры первого класса не тратят слов на разговоры с простолюдинами. «Заводишь новых друзей?» — спрашивает его Бо. Джейми резко одергивает лацканы куртки. «Мисс Шарлотта Файн из Нью-Йорка». «Мисс Файн?» Я фыркаю так резко, что моя вуаль идет волнами. Джейми кидает на меня взгляд, но тут Шарлотта машет ему затянутой в перчатку ручкой, а затем заставляет пуделя помахать черной лапой. Джейми машет в ответ. Ее собака соскользнула с палубы, но я успел поймать. Она очень умная. Может просить и притворяться мертвой. На этот раз мне не удается сдержаться. Девушка или собака? Глаза Джейми более узкие, чем у меня, но такого же насыщенно-карего цвета, как у мамы, впиваются в меня. Он пристально смотрит на мою вуаль, но, в отличие от остальных, лицо по другую ее сторону ему знакомо. Знакома форма сердечком, как у него самого. Знакома привычка то и дело вздергивать подбородок, словно выглядывая в небе признаки дождя. Он кривит рот не то в улыбке, не то в гримасе. Черт возьми, поверить не могу. Я поднимаю вуаль, давая возможность ему и его команде рассмотреть, что под ней. Придется, Джейми, потому что это я.